Глава 25. «У нашей дочурки своеобразный способ проявления любви», — с улыбкой говорит мой папа. И тут я понимаю, что разверзлись врата в ад. Ад детских постыдных историй Ирины Валерьевны Агаповой. «О да, да», — подхватывает мама. «В детском саду Ире нравился один мальчишка, и она не нашла способа лучше выразить свои чувства, кроме как зазвездить ему ложкой в лоб». «А в первом классе, Люб, помнишь, как они подружились с Танькой Зайцевой? Поколотили друг друга ранцами. С тех пор стали подружками, не разлей вода». «А ее первый парень, сын наших соседей, милый, симпатичный парнишка, которого она чуть на вилы не насадила». «Он не был моим парнем, мы просто дружили, и ничего милого в Максе не было. Вообще-то он был местный бэдбой, и какого-то черта ночью шарился на нашем участке. Все, мам, пап, прекращайте», — закатываю глаза. «Не заставляйте меня краснеть». «Мы ничего такого не сказали, детка». «Время идет, способы выражения чувств не меняются. Бьет, значит, любит», — посмеивается Сотников. «Да, принцесска?» Я испепеляю своего фальшивого парня взглядом. «Ой, Валер, а помнишь, как наша девочка училась целоваться на помидорах? Это была такая умора». Я стану. Мама Никиты с восторгом слушает, а сам Никита. «Пс!» — тычет мне пальцем в бок, привлекая мое внимание. «Приятно, что наконец-то объектом постыдных историй стал не я», — шепчет с мордой довольного кота. «Подожди, еще не вечер. Родителям нужно просто вкинуть нужное слово в нужный момент». «Не смей, Агапова», — обхватывает костяшками среднего и указательного пальца мой нос. «А то что?» — шепчу хитро. «Отшлепаю», — обещает одними губами. Звучит заманчиво. Мы обмениваемся многозначительными взглядами, обещая друг другу еще одну безумно прекрасную ночь. Никита улыбается, у меня в животе начинают порхать бабочки. Но они тут же дохнут, стоит мне только краем уха услышать брошенное мамой. «Вы уже думали, где будете играть свою свадьбу, дети? В Питере или в Челябинске?» Сотников откашливается, поперхнувшись. Я морщусь. В какой момент ворота в первый круг ада захлопнулись и открылись во второй? «Свадьбу? Мам, притормози, рано говорить о свадьбе». «Почему? Разве Никита еще не сделал тебе предложение?» «Пока нет», — приходит мне на выручку Сотников. «Но мы в процессе, Любовь Павловна, не переживайте». Я виновато опускаю взгляд в свою тарелку, вяло гоняю ложкой последний пельмень в бульоне. «Ох, Ира, опять ему приходится врать из-за тебя. Какой я все-таки ужасный человек!» Ловлю на себе взгляд Светланы Александровны, виновато улыбаюсь. Она ведь знает правду. Ей должно быть, как и нам, неловко от вранья. Мы, конечно, сегодня были пойманы за поцелуем, но он ровным счетом ничего не значит. Мы просто дурачились, не более. Ведь так?» «В процессе это хорошо», — говорит папа. «Никогда не понимал пары, которые встречаются годами. Тут либо вы хотите быть вместе и идете в ЗАГС, либо нет. Третьего не дано». «Это прошлый век, пап», — вступаюсь я. «В наше время никто не бежит, сломя голову, в ЗАГС. Многие люди годами живут в гражданском браке, и ничего». «И что это?» — отмахивается отец. «Глупость этот ваш гражданский брак. И отношения не отношения, и семья не семья». «Штамп в паспорте ничего не решает». «Решает серьезность намерений, дочь. Если парень готов отвезти тебя в ЗАГС и поставить в своем паспорте этот дурацкий штамп, то он настроен чертовски серьезно. Так что, Никита, ты хороший парень. И не заставляй меня в тебе разочароваться», — машет пальцем в сторону Сотникова отец. «Если вдруг у нас что-то не сложится, и мы не дойдем до ЗАГСа, Никита не перестанет быть хорошим парнем». «Для меня перестанет. У него масса достоинств». «Да, но моя дочь — его главное достоинство». «Да хватит накидывать на него ответственность!» — вспыхиваю я, роняя ложку. За столом виснет угрюмое молчание. «У вас что-то случилось?» — осторожно интересуется мама. «Ничего у нас не случилось. Просто мы не обязаны расписываться только потому, что вам этого захотелось». «Ира, ну что ты злишься?» «Дочь, что происходит?» «Да просто...» — начинаю я, но Сотников толкает меня коленом в колено. Я физически чувствую его взгляд, прожигающий мой висок и требующий оглянуться, посмотреть на него. Я не смотрю, потому что знаю, что он снова все проглотит. Ситуацию, в которой он оказался из-за меня, проглотит. Очередную порцию лжи проглотит. А я, блин, этого больше не хочу. Я перевожу взгляд с мамы на папу, ненавидя себя в этот момент, за ту огромную паутину лжи, которую сплела и в которую втянула всех дорогих и близких сердцу людей. «Они ведь верят!» Я начинаю заводиться. «Хм!» Откашливается Никита, обнимая меня и успокаивающе растирая ладонью плечо. «Не переживайте, Валерий Семенович, я вас услышал. «Уверяю, мои намерения в отношении вашей дочери, как никогда раньше в моей жизни, серьезные», — говорит ровно и непреклонно, что заставляет меня вскинуть на него свой взгляд. «Просто дайте нам время самим разобраться с чувствами, что так неожиданно на нас обрушились». «Да», — примирительно говорит Светлана Александровна. «Всему свое время, не будем на детей давить, а то еще спугнем судьбу ненароком», — улыбается, слегка сжимая мое колено под столом. «Как насчет чая с тортиком?» Таким образом, все мы съезжаем с неловкой темы, а на кухне начинается суета. Папа выходит перекурить. Мама и Светлана Александровна убирают грязную посуду и ставят чайник, снова переключаясь на обсуждение общих знакомых. Я поднимаюсь из-за стола и тяну Никиту за руку. Ловлю его взгляд. Киваю головой, молча прося выйти. Мы за руку идем в гостиную, где красиво мигают разноцветные лампочки, подвешенные нами гирлянды. Без звука работает телевизор, и тихо тикают настенные часы. Сейчас бы вдвоем, под пледик, на этот диван и посмотреть черно-белый ретрофильм, целуясь и обнимаясь. Без лжи и фальши, как в отеле. Там мы могли быть самими собой. «Детка, что происходит?» Проходит ладонями по моей попе и привлекает меня к себе Сотников, заставляя приблизиться. «А что происходит?» – спрашиваю я. «Ты после похода в магазин сама не своя. Я не понимаю такой перемены в твоем настроении». «Просто я устала». «Скажи, чем я могу тебе помочь?» «Обними и поцелуй». «Это поможет?» «Думаю, да». Никита улыбается и сжимает меня в своих объятиях, медленно приближает лицо к моему, замирает в паре миллиметров, воруя мой взволнованный вздох, а затем нежно прижимается губами к моим губам, позволяет нам обоим замереть и впитать каждой клеточкой это легкое прикосновение и глубокое единение. Выждав пару мгновений, отстраняется и целует снова. Снова и снова. Каждый раз едва двигает губами, сминая мои, словно показывая, что никто ни на кого не давит, никакого напора, все исключительно по воле собственного выбора. Но это ведь не так. Никита отстраняется, и ровно в этот момент я принимаю решение, важное для нас обоих. Касаюсь пальчиками его припухших губ, говоря: «Я думаю, тебе нужно сегодня остаться у мамы, Никит». «Что?» — хрипло посмеивается мой боец. «Выгоняешь из своей постели, Агапова?» «Я серьезно, она по тебе соскучилась, а из-за меня ты не можешь уделить ей достаточно времени. От этого я чувствую себя ужасно, так быть не должно». «Останемся вместе». «Нет, вам надо побыть вдвоем». «А ты?» «А я поеду и проведу время со своими родителями». «Ириска, что ты задумала?» «Ничего». «Врешь». «Посмотри в эти глаза, Сотников, разве они могут тебе врать?» Хитро прищуриваюсь я, молясь всем богам, чтобы этот чуткий мужчина не учуял подвоха. «Честнее в жизни не видел», — смеется Никита. «Твоей маме будет приятно, правда». «Наверное, ты женщина, тебе виднее, но я не уверен, что смогу этой ночью уснуть». «Почему?» «За последние 3 дня у меня выработалась вредная привычка — тискать одну сладкую девочку перед сном. Нарушение ритуала — прямой путь к бессоннице. Ты обрекаешь меня на недосып». «Для того, чтобы привычка выработалась, нужен 21 день, умник», — хмыкаю я. «О, с тобой одна ночь идет за 7. Мне воспринимать это как комплимент?» «Исключительно». Я улыбаюсь и, пристав на цыпочки, чмокаю мужчину в уголок губ, колючий подбородок, в кадык и ямочку на шее. Втягиваю носом его запах, который за последнюю неделю уже, кажется, стал таким родным и прочно смешался с моим. Прижимаюсь к крепкой широкой груди, не только телом, но и душой. Под плавное поглаживание Сотникова по спине зажмуриваюсь. «Я буду скучать, Никит». «Оставайся, или позволь мне поехать с тобой к твоим родителям». «Нет, тебе нужно...» «Тоже поскучать?» «И это тоже». «Но мы ведь завтра наверстаем, да, Ириска? Мне будут нужны объятия и поцелуи, умноженные на 2». «Мы что-нибудь придумаем». «Дети!» — слышим шуршание тапочек за спиной и оглядываемся. «Ой, опять помешала!» — смущенно улыбается мама Сотникова. «Идем пить чай, пока не остыл. Сынок, приоткрой балконную дверь на проветривание, а то что-то душно дома. И давайте, давайте обратно к столу». В гостях у Светланы Александровны мы задерживаемся еще на час, после чего прощаемся с хозяйкой и вызываем такси. Никита спускается к подъезду, чтобы нас проводить, и долго не дает уехать, зажимая меня в объятиях, как в тисках у открытой двери машины. Доводит меня до нервного хохота, тысячи своих поцелуев и взятых обещаний тоже не сомкнуть этой ночью глаз без него. Только когда мои губы начинают щипать от поцелуев на ветру, Сотников усаживает меня в машину, мимоходом незаметно шлепая ладонью по попе, закрывает дверь. Такси трогается с места. Я оглядываюсь на высокую и мощную фигуру, безмолвно замершую в расстегнутой парке у подъезда и едва сдерживая подступающие слезы. Черт, это будет сложнее, чем я думала. До своего поселка мы доезжаем молча. Лишь папа перекидывается парой фраз с водителем. А едва мы переступаем порог дома, как я дрожащим голосом прошу родителей. «Мам, пап, пройдемте в гостиную, пожалуйста». Родители переглядываются, но, избавившись от верхней одежды, проходят и садятся на диван, выжидательно глядя на меня. Мое сердце начинает биться быстрее. Я чувствую его везде. В ушах, в горле, в дрожащих коленях. Я не сажусь, а скорее падаю от волнения в кресло напротив родителей. «Ирочка, что-то все-таки случилось, да?» «Случилось», — киваю я. «Дело в том, что мне нужно вам кое-что рассказать».